Глава вторая. Лавина. Подходящий момент требует и подходящих способов борьбы. Первый этап – это изучение противника. Второй – подготовка. А третий – атака. Адольф Гитлер. Выборы 14 сентября 1930 года. Волна грядущего. Обхаживание Рейхсвера. Издевка над легальностью. Возвращение Эрнста Рема. Политическая уголовщина. Агония многопартийного государства. Курт фон Шляйхер. Замашки, контакты, переговоры. Габсбург. Гитлер и буржуазия. Теория о заговоре монополистического капитала. Перед Дюссельдорфским промышленным клубом. Боксхайнские документы. Бедная система. День 14 сентября стал одним из поворотных пунктов в истории Веймарской республики. Он знаменовал собой конец демократического многопартийного режима и возвестил о начавшейся агонии всего государства в целом. Когда около 3 часов ночи стали известны результаты выборов, все изменилось. Одним махом НСДАП пробилась в преддверии власти, а ее руководитель, этот одними обожаемый, другими высмеиваемый барабанщик Адольф Гитлер, превратился в одну из ключевых фигур на политической сцене. Национал-социалистическая пресса ликовала. Судьба республики решена. Теперь начинается сражение в процессе преследования. На зов НСДАП откликнулось не менее 18% участников выборов. За те почти 2 года, что прошли со времени последних выборов, партии удалось увеличить число подданных за нее голосов с 810 тысяч до 6,4 миллиона. А вместо 12 мандатов она получила даже не 50, на которые рассчитывал Гитлер, а целых 107. Это поставило ее на второе место сразу же за СДПГ. История партии не знает подобных прорывов. Что касается буржуазных партий, то одна лишь партия католического центра отстояла свои позиции, зато все другие понесли чувствительные потери. 4 центристским партиям досталось всего 72 места в парламенте, а немецкая национальная народная партия Гугенберга скатилась с 14,3 до 7% голосов. Ее связи с более радикальным партнером оказались для партии самоубийственными, поскольку ей досталось всего 41 место в Рейхстаге. Она была теперь не только внутренне, но и внешне подчинена НСДАП, в то время как претензии Гитлера на руководство правыми силами нашли впечатляющее подтверждение. Социал-демократам также пришлось примириться со значительными потерями. Одни только коммунисты наряду с НСДАП получили прирост числа голосов, хотя гораздо более скромный, с 10,6 до 13,1%. Тем не менее, опьяненные слепой верой в историю и самодовольством, они сочли результаты выборов не исключительно своим успехом и монотонно твердили: единственный победитель на сентябрьских выборах – это коммунистическая партия. Современники в большинстве своем понимали историческое значение состоявшегося события. Акценты могли быть различными, но в основном его объясняли глубоким кризисом партии и их системы и считали выражением растущего неверия в жизнеспособность либерально-капиталистического строя и вместе с тем все большего стремления к радикальному изменению всех существующих отношений. Большинство избирателей, благодаря которым крайние партии приобрели новые мандаты, вовсе не являются радикальными. Эти люди просто не верят в старые порядки. Не меньше трети избирателей начисто отвергли существующий порядок, не зная, да и не спрашивая, что же будет потом. Некоторые говорят о выборах ожесточения. Тут полезно вспомнить о тех тяжелых обстоятельствах, а заодно и о той половинчатости, которые десятью годами раньше определили облик республики и сделали ее, по сути дела, ничьим государством. Теперь все это мстило за себя. Собственно, ей так и не удалось добиться от нации чего-либо большего, чем снисходительно терпимого отношения. И в историческом сознании многих она была всего-навсего периодом междувластия, феноменом переходного периода, не создавшим ничего впечатляющего, ничего воодушевляющего, ничего дерзко смелого, ни одного запоминающегося лозунга, ни одного великого человека. Как говорил один из романтически настроенных критиков республики, подобно ему, все более широкие слои и правых, и левых ждали, что государство вспомнит о своей функции и вернется к своему традиционному облику. Все до того подавляемые сомнения в партийно-демократическом режиме, все до поры до времени дремавшие пренебрежение парламентаризму, чуждому немцам, теперь в атмосфере порожденного кризисом отчаяния вырвалось наружу и обрело такую убедительность, с которой не могли справиться никакие логические доводы. Тезис Гитлера, повторенный тысячекратно, что это государство не что иное, как дань врагам и худшее из кабальных условий Версальского договора, не мог не вызвать резонанса в широких кругах. Странно, но в подобном же тоне были выдержаны и многочисленные зарубежные отклики. Особенно английские и американские газеты расценивали результаты выборов как реакцию на абсурдную суровость мирного договора и двуличную практику держав-победительниц. Одна только Франция была, в общем-то, возмущена, хотя втайне надеялась, что правоэкстремистские тенденции дадут и повод, и оправдание для более жесткой политики по отношению к ее соседу за Рейном. Вместе с тем, из общего возбужденного хора впервые выделился один из тех голосов, которые с этих пор в течение целого десятилетия сопровождали политику Гитлера и прикрывали его перегибы и аморализм, поскольку видели в нем орудие для достижения собственных целей. Лорд Роттермир писал в газете Daily Mail, что в победе этого человека не следует видеть одну лишь угрозу. Надо понять, что в ней заключены некоторые преимущества. Поскольку он возводит усиленный заслон против большевизма, он устраняет великую опасность того, что поход Советов против европейской цивилизации достигнет Германии. Успех НСДАП в значительной степени объяснялся удавшейся мобилизацией молодежи, а также аполитичных людей, прежде не голосовавших, по сравнению с 1928 годом. Число участвовавших в выборах возросло более чем на 4,5 миллиона человек и поднялось до 80,2%. На те же слои опирались, хотя и в меньшем объеме, и коммунисты. Примечательно, что свою предвыборную кампанию они вели подчеркнуто национальными лозунгами. О том, насколько сами национал-социалисты были ошеломлены своим успехом, говорит тот факт, что они выставили далеко не всех полагавшихся им 107 кандидатов, да их у них, по всей вероятности, сначала и не было. Гитлер сам не выставлял свою кандидатуру, поскольку у него все еще не было немецкого гражданства. Результаты выборов часто называли обвальными, но едва ли не еще более роковыми были их последствия. В атмосфере замешательства, царившей в ночь после выборов, возникли дикие слухи о планах национал-социалистического путча. Это привело к значительным изъятиям иностранного капитала и тем самым к дальнейшему обострению и без того катастрофически тяжелого кредитного кризиса. В то же время общественность, как бы в едином порыве, внезапно с интересом и любопытством обернулась к новой партии. Конъюнктурщики, люди, просто озабоченные положением и почуявшие шанс оппортунисты, приспосабливались к новому соотношению сил. В особенности целая армия вечно бдительных журналистов, успешно искала возможность подключиться к этой волне будущего. И своими обильными репортажами компенсировала традиционную слабость нацистской печати. Для многих членство в НСДАП стало модным. Еще весной в нее вступил один из сыновей кайзера, принц Аугуст Вильгельм Ауви. Заметив при этом, туда, где руководит Гитлер, может спокойно вступать каждый. Теперь же в партию пришел Яльмар Шахт, один из соавторов плана Юнга, прежде же защищавший этот план от критики со стороны национал-социалистов. Его примеру последовали многие другие. За 2,5 месяца, оставшихся до конца года, число членов НСДАП возросло почти на 100 тысяч, до 389 тысяч. Союзы по интересам, следуя явной тенденции, в свою очередь приспосабливались к новой расстановке сил, и в руки НСДАП почти сами собой шли связи и позиции, которые значительно способствовали дальнейшему расширению и укреплению движения. «Как только к нам с криками «Ура!» кинутся массы, мы пропали», — уверял Гитлер за 2 года до этого, в 1928 году на Мюнхенском съезде командиров штурмовых отрядов. А теперь Геббельс презрительно говорил о сентябрятах, добавляя: «Часто я с грустью и умилением вспоминаю о тех прекрасных временах, когда мы во всей стране были просто-напросто маленькой сектой. А столицы у национал-социалистов едва ли набиралась дюжина сторонников. Они побаивались того, что масса людей без мировоззрения затопит партию, подорвет ее революционную волю, а потом при первых же неудачах моментально разбежится, как это случилось с памятным инфляционным притоком. В НСДАП в 1923 году». В одном из меморандумов, появившемся спустя 5 дней после выборов, говорилось: «Мы не имеем права тащить на себе трупы, отжившие свое буржуазии, но сверхожидание партии не составило особого труда свалить все новое пополнение, как писал Грегор Штрассер, в большой котел национал-социалистической идеи и переплавить его в нем. И пока соперники движения все еще были заняты поисками успокоительных формул, оно стремительно продвигалось вперед. Верный своей психологической максиме, что наилучший момент для атаки наступает сразу же за победой, Гитлер, не мешкая, развернул после 14 сентября такую серию мероприятий, которая принесла партии новые успехи. На выборах в городской парламент Бремена 30 ноября ей удалось собрать почти вдвое больше голосов, чем на выборах в Рейхстаг, и завоевать свыше 25% мандатов, тогда как все другие партии понесли потери. Сходные результаты были достигнуты в Данциге, Бадене и Мекленбурге. В опьянении этими победами Гитлеру иногда казалось, что режим теперь можно без всякой помощи со стороны завыбирать до смерти. 13 октября в обстановке сумятицы и треволнения собрался Рейхстаг. В знак протеста против все еще действовавшего в Пруссии запрета на нацистскую форму, депутаты от НСДАП, переодевшись в здании парламента с криками и явно угрожающими жестами, явились в зал заседания в коричневых рубашках. В своей пламенной речи Грегор Штрассер объявил борьбу в системе бесстыдства, коррупции и преступности. Его партия, говорил он, не испугается и такого крайнего средства, как гражданская война. И Рейхстаг не сумеет этой партии помешать. Все решает народ, а народ на ее стороне. Между тем на улицах провоцировались драки с коммунистами. А Геббельс впервые организовал погром еврейских магазинов и насилие по отношению к прохожим с еврейской внешностью. На вопрос об этом Гитлер ответил, что эксцессы – дело хулиганов, магазинных воришек и коммунистических провокаторов. Газета «Фюркешер Дебиабахтер» добавила, что в Третьем Рейхе витрины еврейских магазинов будут защищены надежнее, чем теперь при марксистской полиции. Одновременно забастовали более 100 тысяч металлистов, причем их поддерживали и коммунисты, и национал-социалисты. Все это создавало картину всеобщего развала строя. Гитлер сам, казалось, и теперь ни на миг не колебался в вопросах своей тактики, вдобавок к незабытым урокам 1923 года. Он понял, что даже распадающийся строй неизмеримо сильнее любой уличной атаки. Романтическим революционерам своей партии, не мыслившим себя без революции, без порохового дыма и сразу же после 14 сентября опять заговорившим о марше на Берлин, о революции и рукопашных схватках, он снова и снова противопоставлял свою концепцию легальности, хотя и не скрывал ее чисто тактических мотивов. Так в Мюнхене он заявил: «В принципе, мы не парламентская партия, ибо это противоречило бы всем нашим взглядам. Мы были вынуждены стать парламентской партией, и принудила нас к этому Конституция. Победа, которую мы только что одержали, есть не что иное, как обретение нового оружия для нашей борьбы». Цинично, но в сущности в полном соответствии с этим Геринг говорил: «Мы боремся против этого государства и нынешней системы, то есть хотим их уничтожить без остатка, но легальным путем. Пока не было закона о защите республики, мы говорили, что ненавидим это государство. С тех пор, как закон этот существует, мы говорим, что любим это государство. Однако же каждый знает, что мы имеем в виду». Строгий курс Гитлера на легальность не в последнюю очередь объяснялся тем, что он опасался Рейхсвера. Из-за него он, как признавался впоследствии, вынужден был отказаться от мысли о государственном перевороте. Дело в том, что власть и влияние Рейхсвера росли по мере того, как все более распадалось общественное устройство. Путч и запрет контактов с только что сформированными СА значительно ухудшили их взаимоотношения. Поэтому Гитлер еще в марте 1929 года сделал армии некое осторожное предложение. В одной из своих целенаправленных речей он отверг лозунг о солдате вне политики, сформулированный в свое время генералом фон Сектом, и предсказывал офицерам, что после победы левых их ожидает будущее палачей и политкомиссаров. Тем великолепнее казались на этом фоне его собственные планы, имеющие целью величие нации и честь ее оружия. Речь эта, благодаря ее точной психологической направленности, естественно оказала влияние на офицеров, особенно молодых. Спустя несколько дней после сентябрьских выборов в имперском суде Лейпцига начался суд над тремя офицерами гарнизона города Ульма, которые, вопреки указу военного министра, установили перед тем связь с НСДАП и агитировали за нее в рядах Рейхсвера. По предложению своего адвоката Ханса Франка, Гитлер был вызван в качестве свидетеля. Суд, ставший сенсацией, дал ему возможность продолжить уже публично свои попытки сближения с Рейхсвером и одновременно эффектно изложить свои политические цели. 25 сентября, на третий день судебного процесса, он вошел в зал заседания суда как человек, уверенный в успехе, как руководитель партии, только что одержавший победу. Во время допроса Гитлер заявил, что его убеждения объясняются тремя причинами. Это, во-первых, отовсюду угрожающая опасность подрыва чистоты национального начала, опасность интернационализма. Это, во-вторых, обеспечивание личности и подъем демократического сознания. Это, в-третьих, угроза отравления немецкого народа ядом пацифизма. Он еще в 1918 году начал борьбу за то, чтобы противопоставить этим тревожным тенденциям партию фанатичного немецкого национального духа, абсолютного подчинения авторитету вождя и несгибаемой воли к борьбе. но никоим образом не выступает против вооруженных сил. Кто разлагает армию, тот враг народа. А что касается СА, то они задуманы вовсе не для того, чтобы нападать на государство или конкурировать с Рейхсвером. Будучи затем опрошен относительно легальности его борьбы, Гитлер самоуверенно ответил, что СА не нуждается в применении силы. Еще пара-тройка выборов, и национал-социалистическое движение завоюет в парламенте большинство. Тогда мы совершим национальную революцию. На вопрос, что он имеет в виду, Гитлер заявил. Понятие национальной революции всегда считают чисто внутриполитическим. Но для национал-социалистов это только оживление порабощенного немецкого национального духа. Германия закабалена мирным договором. Все немецкое законодательство в настоящий момент не более чем попытка укоренить мирные договоры в сознании немецкого народа. Для национал-социалистов же эти договоры не закон, а нечто навязанное нам извне. Мы не признаем своей вины в развязывании войны и выступаем против того, чтобы отягощать этим еще и будущее поколение, которые уж совсем ни в чем не повинны. Мы будем выступать против этих договоров как дипломатическим путем, так и полностью игнорируя их. Если мы будем отвергать их любыми средствами, то это и будет путь революции. В этом возражении, повернувшем понятие революции против внешнего мира, умышленно ничего не было сказано о планах внутри страны. На вопрос председателя, будет ли революция, направленная против внешнего мира, применять и нелегальные методы, Гитлер, не колеблясь, подтвердил, все средства, в том числе и те, которые с точки зрения других стран считаются нелегальными, будучи спрошен о многочисленных угрозах в адрес так называемых внутренних предателей, Гитлер сказал, «Я здесь поклялся перед лицом всесильного Господа, и я говорю вам, если я приду к власти легально, то создам в законном правительстве государственные суды, которые по закону осудят людей, ответственных за несчастье нашего народа. Тогда, возможно, вполне легально покатятся некоторые головы». Аплодисменты, которыми наградила его Галерка, были характерны для настроения царившего в зале. Возражения министра внутренних дел, предоставившего более чем достаточные доказательства антиконституционной деятельности НСДАП, не были услышаны. Без какой-либо видимой реакции суд воспринял заключительное заявление Гитлера о том, что он чувствует себя связанным Конституцией только во время борьбы за власть. Но став обладателем конституционных прав, эти права либо отменят, либо уже заменят другими. И в самом деле, согласно тогдашним теориям, устранение Конституции легальными методами не противоречило, собственно, идее демократической Конституции. Суверенитет народа включал в себя также и отказ народа от суверенитета. Здесь-то и была та лазейка, через которую Гитлеру без особых помех удалось проникнуть, а затем парализовать и всякое сопротивление, завоевать государство и подчинить его себе. Но за формальными уверениями Гитлера в приверженности к Конституции стояло не только издевательски неприкрытое намерение не прибегать к силе всего лишь до тех пор, пока он не сможет набросить на нее мантию из параграфов. Дело в том, что Гитлер явно стремился придать своим словам о верности принципу легальности тревожащую двусмысленность. Уверяя, что он твердо, как гранит, стоит на почве легальности, он одновременно поощрял своих сторонников к диким безудержным речам, в которых сила выражалась, правда, в основном виде образов и устрашающих метафор. «Мы грядем, как враги, как волк врывается в овечье стадо, так грядем и мы». Строго говоря, легальными были только декларации верхушки партии, в то время как в низах на задних дворах берлинского Вединга, на ночных улицах Альтона или Эссена царили убийства, смертельные схватки и то пренебрежение законностью, свидетельство которого кое-кто пожимая плечами, расценивал всего лишь как эксцесс местных подразделений. Чисто риторический характер упоминавшихся заверений Геббельс раскрыл в разговоре с одним из молодых офицеров, которого в Лейпциге, в конце концов, все же осудили, лейтенантом Шерингером. Ему-то Геббельс и сказал с ухмылкой: «Я считаю эту клятву Гитлера гениальным шахматным ходом, что после нее эти братишки могут против нас сделать. Они-то только и ждали случая нас подловить. Но теперь мы законные, просто-таки законные в законе. Именно неясность в том, что касается взглядов Гитлера, постоянное чередование у него клятв верности Конституции с угрозами помогло его делу во многих отношениях, что и было его целью. Ибо подобное поведение, с одной стороны, успокаивало широкую публику, а с другой не избавляло ее от того чувства тревоги, которое порождает столь большое число перебежчиков и ренегатов. В то же время в этом поведении люди, в руках которых находились подступы к власти, особенно Гинденбург и командование Рейхсвера, разглядели предложение о союзе, но опять-таки и предупреждение о невозможности ставить движению определенные условия. И, наконец, Гитлер завладел воображением тех своих сторонников, кто все еще ждал марша на Берлин, и, словно заговорщицки подмигивая, давал им понять, что гениальный фюрер обведет вокруг пальца любого противника. В этом смысле роль лейпцигской клятвы нельзя недооценивать. А в общем плане Гитлер обнаружил своей открытой в любую сторону тактикой не только хитроумный и точный расчет, но и свой собственный характер, потому что эта тактика отражала его глубочайшую внутреннюю нерешительность. Правда, она одновременно была и очень рискованной, требовала высокого умения балансировать на канате. А это, в свою очередь, импонировало его любви к риску. Если бы он потерпел неудачу, ему оставалось бы только либо пойти на опрометчивый и почти бесперспективный путь, либо уйти из политики. Идеи тактики Гитлера, а также и вся ее рискованность, и все ее трудности самым наглядным образом воплощались в СА. Согласно запутанной концепции Гитлера, его коричневая партийная армия должна была соединять в себе законность с романтикой политического воинства, отказ от оружия с культом оружия. Именно на этом парадоксальном требовании, в частности, споткнулся фон Пфеффер. В начале 1931 года его на посту начальника штаба сменил Эрнст Рэм. Он сразу стал вновь ориентировать СА в первую очередь на военный образец. Вся территория страны была разделена на 5 обергрупп корпусов и 18 групп штандартам полкам. СА были присвоены номера бывших кайзеровских полков, а целая система специальных подразделений СА, летных, морских, инженерных, медико-санитарных, еще больше высвечивала армейскую структуру организации. Одновременно Рэм приказал свести все многочисленные отдельные конструкции фон Пфеффера в единый устав СА. Словно подчиняясь какой-то механической воле, он всеми своими планами стремился превратить СА в армию гражданской войны. В отличие от 1925 года, Гитлер предоставлял ему свободу действий. Но не только потому, что теперь больше уверовал в свой авторитет. Дело было в том, что концепция Рэма поддерживала его собственный неоднозначный курс. Если посмотреть в целом на реформы в СА, начатые после снятия фон Пфеффера, то нельзя не заметить в них все признаки фиктивных гитлеровских реформ. Решение основных вопросов подменялось сменой некоторых руководящих деятелей, клятвами верности и созданием конкурирующей структуры. Ибо под давлением непрекращающихся трудностей в отношениях с СА Гитлер исподволь все более независимо от Рэма начал расширять СС, которые до этого хоть и были элитой ударным кулаком и внутренней охранкой партии, прозябали на задворках и к началу 1929 года насчитывали всего 280 человек. Позднейшее окончание этой реформы походило на окончание всех остальных тенденций, непреодолимо ведущих к конфликту. Нашли свое разрешение в диком, кровавом и внезапно нанесенном ударе. Под руководством Рэма СА впервые превращались в ту массовую армию, которая, благодаря необычайному организаторскому дару нового начштаба, к концу 1932 года насчитывала в своих рядах уже более полумиллиона человек. Привлеченные общежитиями и кухнями СА, в коричневые отряды потянулись бесчисленные безработные. Их ненависть к обществу и подспудные обиды активистов-авантюристов на то же общество слились в агрессивный потенциал беспримерной силы. Сам Рэм немедленно занялся основательной чисткой командного состава от офицеров фон Пфеффера, а на место убранных поставил своих друзей-гомосексуалистов. За ними потянулась целая банда темных личностей. И вскоре уже заговорили о том, что Рэм, дескать, создает свою личную армию и внутриличные армии. Ярую оппозицию этому Гитлер приструнил своим знаменитым приказом, в котором он решительно, со всей строгостью и принципиальностью отклонял донесения об уголовных делишках высшего командования СА. Эта организация, говорилось в приказе, является объединением людей ради политических целей, а не институтом благородных девиц. Главное в ней, насколько каждый из ее членов выполняет свой долг. Частная же жизнь может быть предметом рассмотрения только в том случае, если она противоречит основополагающим принципам национал-социалистического мировоззрения. Эта охранная грамота окончательно утвердила господство беззакония внутри СА. Наперекор всем клятвам в любви к легальности, гитлеровская армия вскоре распространила атмосферу неслыханного парализующего страха, который в свою очередь служил обоснованием для непрерывных требований диктатуры. По сведениям полиции, на оружейных складах СА можно было найти все типичные виды оружия преступного мира. Кистени, кастеты, резиновые шланги, а пистолеты в случаях угрозы разоблачения носили девочки-оруженосцы, совсем как в преступных шайках. Жаргон этих людей также выдавал их родство с преступным миром. Так в мюнхенских отрядах пистолеты называли зажигалками, а резиновые дубинки – ластиками для стирания. Берлинские штурмовики, с извращенной гордостью, достойной обитателей социального дна, заводили себе клички, которые разоблачали все пропагандистские уверения о якобы революционных устремлениях этих боевых сообществ. Один из штурмов СА соответствует роте. В Вединге так и назывался «разбойный штурм». Отряд в центре Берлина именовал себя «танцевальной гильдией». Один из его членов носил кличку «пивной король», другой – «Мюллер-выстрел», а третий – «револьверная рожа». Песни берлинских штурмовиков точно отражают всю эту характерную смесь пролетарского чванства, культа силы и жалкой идеологии. Пот на рабочих лбах, желудок же пустой, винтовку держим черной, мозолистой рукой. Так мы стоим в колоннах, готовые к борьбе, и только с кровью евреев свобода придет и к тебе. Но эта страшная оборотная сторона картины проступала только на краткие мгновения. Зато фасад — это были стройно марширующие колонны, униформы штурмовиков, язычные команды, являвшиеся для нации близким и привычным символом порядка. Впоследствии Гитлер говорил, что Германия в те годы хаоса жаждала порядка и готова была заплатить за его восстановление любую цену. Все чаще на странно пустынных улицах появлялись коричневые колонны, шагающие словно на параде, с развернутыми знаменами под музыку собственных духовых оркестров. Их организованность и дисциплина разительно отличала их от бесцветных маршей нищеты, устраиваемых коммунистами, когда они под раздражающие визгливые звуки волынок беспорядочной толпой тянулись по улице и, подняв сжатые кулаки, выкрикивали «Голод!». Это было, однако, лишь патетический образ, вызывающий в сознании картину лишения бедняков, но не указывающий никакого выхода. О том, сколько в подобных стычках все стороны проявили в те годы и самоотверженности, и отчаянного бескорыстия, свидетельствует письмо одного 34-летнего штандартенфюрера СА Грегору Штрассеру. «Во время своей работы в пользу НСДАП я больше 30 раз был судим и 8 раз осужден за нанесение телесных повреждений, оказание сопротивления полиции и прочие проступки, сами собой разумеющиеся для любой нации. До сегодняшнего дня я все еще выплачиваю наложенные на меня денежные штрафы, а тем временем против меня возбуждено еще несколько дел. Кроме того, не меньше 20 раз я был более или менее тяжело ранен. На затылке, левом плече, на нижней губе и правом предплечье у меня множество шрамов от ножевых ран. Я ни разу не просил и не получал ни пфенига из партийных денег, но зато сам жертвовал своим временем в пользу нашего движения, часто в ущерб своему процветающему магазину, завещанному мне отцом. Сейчас я буквально на пороге разорения. Против подобной решимости у республики средств не было, как, впрочем, после прорыва гитлеровского движения не было у нее и сил на то, чтобы проводить курс энергичного противодействия, не опасаясь разбудить призрак гражданской войны. Защитники республики цеплялись за надежду, что натиск иррационализма удастся сломить силой разумной аргументации и полагались на воспитывающее влияние демократических институтов, на необратимое развитие по пути к более гуманным общественным порядкам. Но к этому времени уже стало ясно, что такие представления, в которых прослеживались еще следы старой веры в прогресс, ошибочны, так как они предполагали присутствие разума и остроту зрения, там, где уже безраздельно царила неразбериха из страха, паники и агрессивности. Недостаточная компетентность гитлеровских пропагандистов, их малоубедительные ответы на ужасы кризиса, их назойливый антисемитизм мало кого смущали. И несмотря на самоуверенные контраргументы специалистов, национал-социалисты по-прежнему были на подъеме. Напротив того, Брюнинг, предпринявший весной 1931 года поездку по Восточной Пруссии и самым нищим областям Силезии, повсюду наталкивался на прохладный, даже враждебный прием. Толпа встречала его транспарантами со словами «диктатор голода» и нередко освистывала. Между тем национал-социалисты все виртуознее играли в Рейхстаге свою двойную роль – разрушителей и судей системы. В отличие от прежних времен, теперь они, будучи сильной фракцией, были в состоянии парализовать деятельность парламента и своими криками и беспардонностью еще и подчеркнуть его репутацию говорильни. Но зато они противились любым попыткам стабилизировать положение, ссылаясь на то, что улучшение условий в конечном итоге служит только политике выполнения договоров и что любая жертва, которой требует правительство от народа, это акт измены Родине. Вместе с тем они использовали технические средства, обструкции, шум, бесконечные дискуссии о порядке ведения, или же они все до одного покидали зал, как только слово получал марксист. Яркий свет на агрессивность фракции, презирающей все условности, бросает то обстоятельство, что, как явствует из доклада парламентского комитета по надзору за соблюдением процедуры, против 107 депутатов НСДАП было внесено 400 жалоб. когда в феврале 1931 года был принят закон, ограничивавший возможности злоупотребления депутатским иммунитетом, национал-социалисты, сопровождаемые депутатами от ДНФП, а также пока еще и коммунистами, вообще ушли из Рейхстага. Теперь национал-социалисты еще интенсивнее развернули работу на улицах и в залах собраний, где они не без основания надеялись эффективнее укрепить свою репутацию и пополнить собственные ряды. Оставшихся в парламенте Геббельс издевательски обозвал партиями чугунных задниц и похвалялся, что 4 днями позже он будет выступать не перед бессильным парламентом, а перед более чем 50-тысячной аудиторией, правда, от демагогической затеи создать в Веймаре с помощью тюринского министра внутренних дел Фрика антипарламент национальной оппозиции, пришлось отказаться. Правда, от демагогической затеи создать в Веймаре с помощью тюринского министра внутренних дел Фрика антипарламент национальной оппозиции пришлось отказаться, поскольку государство пригрозило Тюринге репрессиями. Исход национал-социалистов из парламента был, однако же, решением, не лишенным последовательности. Хотя и правда, что сами же национал-социалисты сделали все возможное, чтобы парализовать Рейхстаг и лишить его всякого престижа. Но он и без того перестал быть центром принятия политических решений. Еще до сентябрьских выборов 1930 года Брюнинг, воспользовавшись статьей 48 Веймарской конституции о праве президента страны на введение чрезвычайного положения, правил через голову Рейхстага, погрязшего в дрязгах. А с тех пор, как пути нормального формирования парламентского большинства были блокированы, он вообще пользовался только методами чрезвычайного президентского правления, как бы упражняясь в применении форм полудиктатуры. Но тот, кто видит в этом смертный час Веймарской республики, должен все же принять во внимание следующее. Это перемещение центра тяжести власти стало возможным только потому, что отвечало стремлению практически всех партий уклониться от политической ответственности. Некоторые исследователи все еще склонны возлагать ответственность за поворот событий к авторитаризму на политичные массы. Но если командные государственные структуры как-то и проявляли себя, то именно в той смиренной поспешности, с какой и левые, и правые партии в момент кризиса свалили ответственность на презираемого эрзацкайзера, чтобы только о них не подумали, вот они как-то связаны с предстоящими непопулярными решениями. Покинув Рейхстаг, национал-социалисты только проявили большую последовательность, чем остальные партии. Недовольство многопартийным государством, по сути, уже и не являвшимся таковым, усиливалось еще явными неудачами правительства, как во внутренней, так и во внешней политике. Политику суровой экономии, которую Брюнинг проводил с дальним прицелом и уверенностью, дорого стоившей ему самому, не устранила ни финансовых трудностей, ни кризиса сбыта. Не уменьшила она и бесчисленную армию безработных, так же, как не принесла плодов в вопросе репарации и разоружения. В первую очередь Франция, встревоженная результатами сентябрьских выборов, противилась любым уступкам и предавалась истерическим настроениям. В начале 1931 года застопорились и наметившиеся было попытки покончить с всеобщей экономической войной всех против всех путем заключения торгового соглашения и устранения таможенных границ. Когда же Германия и Австрия уже по собственной инициативе заключили двухстороннее таможенное соглашение, не затрагивавшее самостоятельности обоих партнеров в области экономической политики и открытое для присоединения к нему других стран, Франция вновь увидела в этом попытку сорвать Версальский договор на решающем участке и даже заявила, как позже писал один высокопоставленный дипломат страны, что мир на нашем древнем континенте снова находится под угрозой. Французские банки немедленно предъявили к оплате свои краткосрочные векселя в Германии и Австрии и втянули обе эти страны в гигантское банкротство, заставившее их на унизительных условиях той же осенью отказаться от своего намерения. Австрии пришлось пойти на значительные экономические уступки. Зато в Германии Гитлер и радикальные правые буйно веселились, видя, как упал престиж правительства, и публично издевались над его вынужденными усилиями все же достичь какого-то взаимопонимания. Когда американский президент Гувер 20 июня предложил отсрочку репарационных платежей на год, во французской палате депутатов воцарилось настроение, словно при начале войны. Поэтому Франция, которой этот план нанес особенно болезненный удар, оттягивала переговоры о нем до тех пор, пока целая цепь банкротства в Германии не обострила кризис до немыслимой степени. И в Берлине, как писал один из тогдашних наблюдателей, обстановка была похожа на канун войны. Но сравнение это порождали в нем скорее вид безлюдных улиц и чрезвычайно напряженная атмосфера в притихшем городе. По-прежнему в конце каждой рабочей недели происходили острые столкновения и уличные драки. На исходе 1931 года Гитлер очень завысил цифру, объявил, что потери партии за прошедший год составили 50 убитых и 4000 раненых. Так же, как в жизни, теперь и в теории все более явно происходил отход от демократической многопартийной системы. Парламент махнул на себя рукой. Будучи бессилен перед лицом кризиса, государственный авторитет отступал перед активностью уличной толпы. Все это с неизбежностью оживляло дискуссии о возможных новых проектах Конституции. В многочисленных планах реформ пренебрежительное отношение к ослабевшей парламентской демократии сочеталось с опасениями перед тоталитарными концепциями правых и левых экстремистов. Угарная смесь идей, особенно у консервативных публицистов, с их теориями нового государства или же диктатуры правого государства, имела своей целью противопоставить радикальной альтернативе Гитлера свою собственную промежуточную альтернативу. Те же намерения лежали в основе концепции возрождения Конституции в авторитарном варианте. Они обсуждались в окружении президента страны в связи с растущей усталостью демократии. Самыми представительными защитниками таких планов, имевших своей целью путем постепенного возрождения монархии, примирить демократический режим с традицией и тоской населения по прошлому, были сам Брюнинг, министр Рейхсвера Греннер, а также его доверенное лицо в политике, начальник канцелярии министра генерал Курт фон Шляйхер, который к этому времени, благодаря своей близости к Гинденбургу, выдвинулся в качестве главной закулисной фигуры в политической игре. Ко времени назначения Брюнинга канцлером Шляйхер уже занимал заметное место и благодаря своей ловкости, проницательности и хитроумию настолько расширил свое влияние, что с тех пор без его согласия не назначался и не отзывался ни один канцлер, ни один министр. Его тяготение к сумеречной среде, в которой смазываются контуры политического характера, а тонкие сети интриг становятся невидимы, принесло ему вскоре репутацию серого кардинала в военной форме. Он был циничен, как бывают циничны впечатлительные натуры, импульсивен, свободен от предрассудков и обладал темпераментом танцора на канате. Ему повсюду мерещились опасности. Силами контрразведки он устанавливал слежку даже за друзьями и соседями. своеобразное сочетание легкомыслия, чувства ответственности и страсти к интриганству делало его одной из самых спорных фигур последней фазы существования республики. Шляхер исходил из того, что такое широкое народное движение, какое удалось мобилизовать Гитлеру, невозможно одолеть средствами государственной власти. Шоковый урок революции, в которой против офицерского корпуса внезапно выступила серая, бунтующая страшная масса, заставил как раз наиболее разумных представителей командования Рейхсвером осознать, никогда более нельзя допускать противостояние армии и народа. Даже не принимая всерьез вождя НСДАП, которого он насмешливо называл провидцем и кумиром глупцов, Шляхер все же понимал побудительные причины, обеспечившие Гитлеру гигантский приток новых членов, и считался с ними. Он отнюдь не заблуждался относительно сомнительных сторон движения, той комбинации беззакония, обид и идеологического фанатизма, которую один из его сослуживцев-офицеров назвал русским характером партии. Но как раз эти качества и побуждали его ускорить осуществление своих планов. Пока еще был жив Гинденбург, а Рейхсвер в общем и целом свободен от явлений разложения, Шляхер верил, что у него есть шанс воспитать Гитлера и сковать его цепью политической ответственности. Тогда массовая армия и его последователи в обстановке ограничений, налагаемых Версальским договором, могла бы быть использована для усиления воли к сопротивлению. Шляхер осторожно приступил к поискам контакта с Гитлером, используя для этой цели посредничество Рема и Грегора Штрассера. Теми же мотивами руководствовался Альфред Гугенберг, что свидетельствовало об общем стремлении консервативных сил вернуть себе утраченную власть над неотесанным хозяином арен и залов для собраний и подчинить его своему педагогическому влиянию. Когда летом 1931 года Гинденбург пожаловался ему на этих молодых подстрекателей Гитлера и заявил, что не считает НСДАП надежной национальной партией. Гугенберг самоуверенно ответил, что именно потому-то необходим союз с ними. А кроме того, он, Гугенберг, думает, что уже внес свою лепту в политическое воспитание национал-социалистов. Теперь он желал выправить испорченные отношения с Гитлером, вопреки всему неудачному опыту прошлых лет. Усилия разных сторон по сближению с Гитлером совпали с подобными же попытками самого вождя НСДАП. Он был в недоумении, его успех в сентябре до сих пор не принес никаких результатов. Исход выборов, правда, сделал его одним из главных актеров на политической сцене. Но пока оставаясь в изоляции, он в известном смысле играл роль без слов. Один из наблюдателей писал: «Гитлер потерял многие месяцы, он бездеятельно растранжирил время, которое ему теперь не вернет и сама вечность. Никакая власть на свете не вернет ему это 15 сентября, эту дрожь побежденных и растерянность властей. Тогда пробил час немецкого дуче. Законно ли, нет ли, кого это заботило? Но этот немецкий дуче оказался трусливым, изнеженным, пижамным существом, слишком быстро зажиревшим мелкобуржуазным мятежником, предающимся житейским радостям и с трудом соображающим, что судьба опускает его вместе с его лаврами в едкий уксус. Этот барабанщик бьет по телячьей коже только в тылу. Брут спит». Поскольку приверженцы Гитлера были связаны между собой не столько политическими убеждениями, сколько неустойчивыми эмоциями, меняющимися в зависимости от момента, он действительно больше других нуждался в новых, притом ощутимых, успехах. Надо сказать, что победное шествие партии продолжается и в 1931 году. Так, на выборах в Ландтаг в Шаумбург-Липе в начале мая она собрала 26,5% голосов, а спустя две недели в Ольденбурге даже 37,2%, став таким образом впервые самой сильной фракцией в одном из ландтагов. Но по сути эти успехи были бледным слепком того, чего партии в сентябре удалось достичь в более широких масштабах. К власти они ее не приблизили, и если ее сторонники на площадях и узких улочках оглушительно скандировали «Гитлер стоит у ворот», то это звучало так, словно они еще только собирались расчистить ему дорогу к этим воротам. Да и в самих земельных парламентах, где она применяла тактику паралича, НСДАП не могла похвастаться особыми успехами. Оставалось только на глазах выдыхающееся, все более судорожное ликование по поводу роста рядов партии, рекордного числа участников митингов или все новых мучеников идеи. Тут уже был уместен тон торжественный елейный. Весной подспудное недовольство затянувшимся застоем и нетерпение выплеснулись в бунте опять-таки берлинских СА под руководством Вальтера Стеннесса. Руководитель штурмовиков собирался осуществить отделение своих отрядов от партии и перетянуть на свою сторону колеблющегося Геббельса. Но Гитлер его опередил, прислав распоряжение о снятии Стеннесса, и недовольство заговорщиков растворилось о новых заверениях и клятвах верности. Вопреки своим обещаниям побороть систему, нанося ей поражение за поражением в предвыборных битвах, Гитлер, начиная с весны, явно стремился посредством какой-то широкой акции завоевать доверие и поддержку влиятельных сил. Яснее, чем когда-либо, он осознавал, что, опираясь только на успех в массах, никогда не достигнет правительственной власти. Статья 48-я, сосредоточившая власть в руках президента и его ближайшего окружения, снизила вместе с властью парламента и значение побед на выборах. Основанием для притязаний на пост канцлера было теперь не число собранных голосов, а воля президента. Поэтому завоевать Гинденбурга было в известном смысле важнее, чем получить большинство голосов. Как обычно, Гитлер стал действовать на разных уровнях одновременно. Его лейпцигская клятва верности закону и легальности уже содержала в себе скрытое обещание благопристойного поведения и намек на возможность союза. В начале года он получил знак от фон Шляйхера, национал-социалистам было разрешено служить в пограничных войсках. В качестве ответного шага Гитлер своим указом от 20 февраля запретил штурмовикам участие в уличных схватках, и их подразделение в Касселе, вооружившееся вопреки приказу, просто распустил. В это же время Рему в апрельском циркуляре пришлось даже заявить, что если Гитлер станет канцлером, отряды СА будут, возможно, излишними. Греннер в эти же дни писал одному из своих друзей: «Прекрасный Адольф весь сочится лояльностью и вообще перестал кого-либо тревожить». Когда католические епископы в остро сформулированном заявлении заявили об опасности, исходящей от Гитлера, он немедленно послал своего связного Германа Геринга как человека, внушающего доверие, с посреднической миссией в Рим. В интервью, данном им газете Daily Express, Гитлер высказался за интенсивное сотрудничество немцев и англичан в борьбе за отмену репараций, показал себя человеком рассудительным и зрелым, и всячески подчеркивал объединяющие моменты. Вильгельм Пик, депутат Рейхстага от коммунистической партии, сказал, что Красная Армия готова поспешить на помощь революционным освободительным силам внутри страны. Гитлер использовал эти слова, чтобы заявить одной из американских газет, что НСДАП – это плотина на пути надвигающегося мирового большевизма. У одного из современников мы читаем: «Теперь он бронится гораздо меньше, уже не ест на завтрак евреев и вообще старается больше не походить на человека, который весь во власти одной мании. Его забота о добропорядочной репутации распространялась и на чисто внешние моменты. Так он отказался от маленькой скромной гостиницы «Сан-Суси», где раньше останавливался при наездах в Берлин, и впредь не без вызова снимал номер в респектабельном «Кайзерхофе» на Вильгельмплац, почти напротив имперской канцелярии. Представители правых сил, уже подготовившие рецепт укрощения строптивого фюрера, уверяли друг друга, что Гитлер наконец-то стоит на пути сотрудничества с государством. Не оставил он своих притязаний на благосклонность предпринимательских кругов, которые в общем и целом все еще проявляли сдержанность. В лице госпожи фон Дирксен, устраивший регулярные приемы в Кайзерхофе и обладавший большими связями, он снова обрел одну из тех немолодых покровительниц, энергичности которых он был так многим обязан. Госпожа Бекштайн тоже по-прежнему хлопотала в его пользу. Другие контакты налаживались через Геринга, у которого был открытый дом, и журналиста Вальтера Функа, специалиста по экономическим вопросам. Кроме того, Вильгельм Кеплер, мелкий делец, пострадавший от кризиса, сводил с движением симпатизировавших ему промышленников и основал кружок друзей экономики. Правда, впоследствии этот кружок из-за связи с Гиммлером получил чудовищную репутацию. Отто Дитрих, располагавший обширными семейными связями в промышленных кругах, и с августа 1931 года заведовавший отделом печати НСДАП, заметил летом 1931 года: фюрер в Мюнхене внезапно принял решение о систематической обработке влиятельных хозяйственников, составляющих ядро сопротивления и поддерживаемых ими партии центра. На собственном «Мерседесе-компрессоре» Гитлер предпринял длительную поездку по всей Германии, чтобы провести доверительные переговоры. Секретности ради, некоторые из них проводились на уединенных лесных опушках на лоне матери природы. В имении Кердорфа, Штрайтхоф, он провел переговоры с более чем 30 ведущими представителями тяжелой промышленности, Грегора Штрассера и Готфрида Федера, которые в подтверждение уже отброшенных социалистических целей потребовали в Рейхстаге экспроприации банковских и биржевых воротил. Гитлер демонстративно заставил снять их предложение, а когда коммунистическая фракция со своей стороны доставила себе удовольствие внести это предложение, не изменив в нем ни слова, он принудил депутатов голосовать против. С тех пор Гитлер говорил о своих экономических планах только неясными намеками. Одновременно отмежевался от упрямца Федера и иногда просто запрещал ему публичные выступления. Наконец, в первые дни июля Гитлер в Берлине встретился с Гугенбергом, а вскоре с представителями «Стального шлема» Зельты и Дюстербергом, которые опять склоняли его к союзу. Затем состоялась встреча Гитлера с фон Шляхером и начальником главного управления сухопутных войск генералом фон Хаммерштайном Эквардом. Совещался он и с Брюнингом, Треннером, и снова со Шляхером и Брюнингом. Целью переговоров было взаимное выяснение намерений и сближение с тем, чтобы включить Гитлера в систему против самого принципа, который он боролся, поймать его в сеть тактических союзов и, как считал генерал Греннер, теперь уже вдвойне, даже втройне, привязать его к столпу легальности. Но никто из участников переговоров даже не подозревал, насколько тверд и непримирим был Гитлер. И все они поддались на его притворство. Результат же заключался в том, что вождю НСДАП удалось вырваться из изоляции и обрести статус партнера. Все эти переговоры вдохновили приверженцев, запутали противников и впечатлили избирателей. О том, как страстно он ждал такого поворота событий, свидетельствует его реакция, которую он не сумел скрыть, когда его пригласили в Берлин на переговоры с Брюнингом. У него были Гесс, Розенберг, когда пришла телеграмма из Мюнхена, мгновенно пробежав ее глазами, он взволнованно воскликнул: «Теперь они у меня в кармане. Они признали меня как партнера для переговоров». Следующее высказывание Тренера показывает, какой имидж создал себе Гитлер. Намерения и цели его хороши, но сам он мечтатель, горячий, разбрасывающийся. Производит приятное впечатление, скромный, приличный человек, а в общем и целом честолюбивый самоучка. Характерно, что в своем тесном кругу главные действующие лица называли его теперь просто Адольф, хоть и не без доли пренебрежительной иронии. Дебют удался. Неудачно окончился лишь разговор с Гинденбургом, состоявшийся 10 октября при посредничестве Шляхера. Во дворце президента и в самом деле существовало решительное предубеждение против Гитлера. И сын Гинденбурга, Оскар, услышав о том, что Гитлер просит его принять, ядовито заметил: «Должно быть, надеется выпить на дармовщинку». В ходе разговора Гитлер, прибывший вместе с Герингом, нервничал, а на совет президента поддержать правительство в тяжелое для страны время не впопад ответил пространным изложением целей своей партии. Также многословно он отреагировал и на упреки в связи с ростом актов насилия. Но эти заверения не убедили его собеседника. Позже из окружения Гинденбурга просочилось известие о том, что президент, может быть, назначит этого богемского ефрейтора министром почт, но уж не канцлером. Сразу же после беседы у Гинденбурга Гитлер отправился в Бад-Гарсбург, где днем позже национальная оппозиция собиралась на гигантском митинге отпраздновать свое объединение, после чего она намеревалась начать подготовку к генеральному наступлению на систему. Гугенберг снова собрал на боевой смотр всех правых деятелей, обладавших властью, деньгами или престижем. Здесь были представители высшего руководства национал-социалистов и немецкой национальной партии, включая фракции в Рейхстаге и прусском Ландтаге, посланцы немецкой народной партии, экономической партии, стального шлема и имперского земельного союза. Кроме того, многочисленные именитые покровители, члены бывших правящих семей во главе с двумя принцами из дома Гогенсольвернов, советник юстиции класс с руководством Пангерманского союза, отставные генералы, как, например, фон Людвиц и фон Сект, а также многие знаменитости финансово-промышленных кругов, в том числе Яльмар Шахт, Эрнест Пенсген из Имперского объединения стали промышленности, Луи Равенне из Союза оптовой торговли железом, Блом из Гамбурга и банкира фон Штаус, Регенданс и Зогемейер. За исключением коммунистов, тут были представлены словно на параде все противники республики. Пестрая армия недовольных, объединенная не столько общей целью, сколько общей ненавистью. Гитлер сам казался страшно расстроенным. Его и так еле уговорили хотя бы присутствовать. А неудачный визит к Гинденбургу только усугубил его дурное настроение. Так же, как во времена Союза против плана Юнга, ему снова приходилось ждать критики из собственных рядов. Да и самому ему этот роман с буржуазией внушал беспокойство. Поэтому незадолго до митинга он созвал свою свиту на закрытое совещание, где Фрик, по его подсказке, постарался оправдать союз с буржуазным сбродом чисто тактическими соображениями. «И Муссолини, — говорил Фрик, — ради завоевания власти пришлось пойти на общенациональную коалицию». Не успел еще Фрик закончить, как Гитлер вместе со своим личным сопровождением в присущем ему стиле внезапно и эффектно появился в зале и заставил участников торжественно поклясться ему в верности. Между тем национальный единый фронт ожидал его появления в курзале. Для Гугенберга, который еще во время подготовки митинга пошел на многие уступки вождю НСДАП, это было далеко не последнее унижение в ходе мероприятия. В вызывающей манере, не считаясь чувствами своих влиятельных партнеров, Гитлер перечеркнул гугенберговский план Союза. Накануне он не пришел на заседание совместной реакционной комиссии, заявив, что ее работа – чистая трата времени. Когда на заключительном параде, который должен был стать вдохновляющей кульминацией всего мероприятия, отряды СА уже отмаршировали, а на подходе были колонны стального шлема, Гитлер демонстративно покинул трибуну. Не участвовал он и в совместном банкете, велев сказать, что он не может себе этого позволить, пока тысячи его приверженцев несут службу на голодный желудок. Гугенберг был разочарован. Только во избежание нежелательных для всех участников публикаций в печати, жаловался он, был предотвращен разрыв на открытой сцене. Дурное настроение Гитлера в Гарсбурге было не тактической уловкой и не капризом Примадонны, только подогревающим обожание поклонников. Нет, встреча эта острее прежнего поставила перед ним вопрос о власти. Разговоры Гугенберга о единении не могли скрыть его претензии на руководящую роль, на которую он делал ставку как устроитель празднества. Как человек, видящий возможные последствия, Гитлер понял, что любое объединение чревато опасностью подчинения или же приведет к абсурдной ситуации, в которой у Германии появляется целых два избавителя. Чтобы загладить впечатление от гарсбургского митинга, он всего неделю спустя устроил мощную демонстрацию на Францевом поле в Брауншвейге. Туда специальными поездами прибыло свыше 100 тысяч штурмовиков. Во время парада, продолжавшегося 6 часов, над полем кружили самолеты, тянувшие за собой гигантские флаги со свастикой. При освещении знамен Гитлер заявил, что это происходит в последний раз перед захватом власти. Движение находится в метре от цели. Чтобы уж окончательно заглушить все сомнения, газета «Ангриф» писала в номере от 21 октября. Гарсбург был тактической промежуточной целью, а Брауншвайг – провозглашением неизменной конечной цели. О месте назначения надо судить не по Гарсбургу, а по Брауншвайгу. Впрочем, на резком поведении Гитлера в Гарсбурге сказалось его раздражение против буржуазного мира, который он так и не научился скрывать. Уже один только вид цилиндров, сюртюков и накрахмаленных манишек злил его, не меньше, чем титулы и ордена, подчеркивающие сословную спесь. Это был мир, веривший в то, что его будущее господство коренится в самой идее, нравственности и охотно говоривший о своей роли, предписанной самой историей. Но у Гитлера было безошибочное чутье на слабость и гниль. И за всей показной основательностью и волевыми повадками он угадывал распад и ненавистное прошлое, которому принадлежала эта куча мумий с манерами среднего сословия. Это был тот же буржуазный мир, к которому так жадно стремился молодой, одетый с дешевым шиком завсегдатай кофеен, промотавшийся горе-художник. И хотя его изгоняли и выталкивали из этого мира, Гитлер не критично воспринял его социальные, идеологические и эстетические ценности и долго с ними не расставался. Однако, хотя с тех пор этот мир принес ему свою присягу в отличие от его представителей, Гитлер этого не забыл. В Гугенберге он словно заново встретил хитрого, надменного и слабовольного господина фон Кара, навсегда ставшего для него воплощением прослойки буржуазной знати, группы с претензиями господ и характером лакеев. Одна мысль об этом с тех пор вызывала в нем почти рефлекторное желание унизить их хотя бы эпитетом. Особенно он любил прилагательные, трусливый, глупый, идиотский и прогнивший. Часто он подчеркивал, В политике нет слоя глупее так называемой буржуазии. Однажды добавил, что долгое время он крикливой пропагандой и дурными манерами сознательно держал ее подальше от партии. В мае 1931 года его посетил Рихард Брайтинг, главный редактор газеты «Лейпцигер Нойесте Нахрихтен». Гитлер начал разговор со следующего замечания. «Вы представитель буржуазии, против которой мы боремся». Затем он заявил, что его задача отнюдь не спасение умирающей буржуазии. Наоборот, он исключит ее из политической жизни и во всяком случае расправится с ней быстрее, чем с марксизмом. В то время он охотно, хотя и не без некоторого насилия над логикой, подчеркивал свой отход от буржуазной культуры, под знаком, который он когда-то начинал. «Если сегодня какой-нибудь пролетарий меня грубо одернет, у меня появляется надежда, что однажды эта грубость обратится на внешних врагов. Если же какой-нибудь буржуа, потерянный в мечтах, болтает только о культуре, цивилизации и эстетическом удовлетворении мира, я говорю ему, ты потерян для нации, твое место в западных кварталах Берлина. Иди туда и дрыгайся там в своих негритянских танцах, пока не подохнешь». Иногда он даже называл себя пролетарием, но при этом ему никогда не удавалось избежать впечатления, что говорит он не столько о своей социальной принадлежности, сколько о социальном отмежевании. «Никогда меня не понять с буржуазной точки зрения», — уверял он. Даже в его надежде на рабочих, о которой он не раз говорил, и восхищение этим подлинным дворянством выражалось, пожалуй, не только симпатия по отношению к трудовому люду, сколько так и непреодоленная ненависть к другому, отвергнувшему его классу. Ненависть его к буржуазии была не совсем свободна от примеси инцеста. Снова и снова в ней находили выход разочарования начинающегося буржуа по натуре, которого сначала оттолкнули, а потом обманули. Эти комплексы оказывались и на том излюбленном типе сообщника, который преобладал в его ближайшем личном окружении, на всей этой грубой, примитивной шоферне типа Шауба, Шрека, Графа или Морриса. Только немногим на время удавалось пробить его в скорлупу, например, Эрнсту Ханштенглю или Альберту Шпееру, комиссару Лиги наций в Данциге Карлу Якобу Бурхарду. Гитлер сказал печально в 1939 году: «Они выходцы из мира мне чуждого. Контакта с этим чуждым миром не было. Как показала встреча в Гарсбурге, не удалось установить с ним и более или менее прочных связей, основанных хотя бы на тактических соображениях. Не получалось там ни общей идеи оппозиции, ни теневого кабинета, уже не раз обсужденного ранее, недоговоренности об общем кандидате на предстоящих выборах, президента страны, а те представления о боевом сообществе, которые так окрыляли буржуазный лагерь при виде коричневых отрядов СА, вызывали у уверенных в себе гитлеровцев только насмешки. Гукисенберг надеялся установить в Гарсбурге союз между НСДАП, остальными правыми группировками и кругами, обладающими и капиталом, и престижем. Он затеял закулисные маневры и, действуя с лисьей хитростью, уже видел себя в роли великого дирижера общенациональной оппозиции. Вместо этого, однако, вышло так, что Гитлер поставил его перед дилеммой либо подчиняться ему, либо вообще отказаться от идеи национального единого фронта. Подобно всем предыдущим пробным бракам между национал-социалистами и буржуазными правыми, и этот окончился неудачно. И встреча в Гарсбурге знаменовала собой скорее конец, чем начало. Для Гугенберга, во всяком случае, она означала прощание с иллюзиями о собственной руководящей роли, а заодно и с тем образом Гитлера, как барабанщика, агитатора пивнушек и художника Мазилы, который был создан господским высокомерием дойч-националов. но все же это еще не было прощанием с самой идеей союза. Протест Гугенберга выразился единственно в таких словах: «Мы вовсе не чувствуем себя сбродом и не собираемся позволять использовать нас в качестве добавочных престижных, которых потом отпихнут пинком ноги». Но его дальнейший курс противоречил его же намерениям. Таким образом, часто упоминаемый Габсбургский фронт – это скорее понятие из области политической мифологии, чем факт действительной истории. Он считается одним из главных доказательств той теории заговора, которая в предыстории Третьего Рейха видит цепь темных махинаций, а при всем том дает ослепить себя блеском орденских звезд, сюртюками и сословными претензиями, презиравшимися Гитлером с гораздо большим на то правом. Но прежде всего этот фронт считается саморазоблачением заговора между Гитлером и крупным капиталом. 206, несомненно, между вождем НСДАП и некоторыми влиятельными предпринимателями существовал целый клубок связи. Верно и то, что партия извлекала из этих связей и материальную выгоду, и увеличение престижа. Но все это прежде доставалось столь же долго и даже в гораздо больших масштабах и развалившимся партиям центра. Ни прирост числа голосов у НСДАП, ни потери голосов другими партиями не объяснить одним только богатым покровительством. Не раз Гитлер жаловался на сдержанность предпринимателей и говорил, что Муссолини его борьба доставалась легче, поскольку на его стороне была итальянская промышленность. А что делает немецкая индустрия для возрождения немецкого народа? Ничего. Еще в апреле 1932 года он был поражен тем, что таявшая на глазах немецкая народная партия получала от промышленников более крупные суммы, чем его собственные. И когда Вальтер Функ в конце года предпринял поездку в Рурскую область с целью выклянчивания средств, то только однажды получил взнос в 20-30 тысяч марок. Надо сказать, что объем такой помощи вообще часто преувеличивается. Если считать реальную сумму около 6 миллионов, полученную за период между 1930 годом и 30 января 1933 годом, то никто даже за сумму вдвое большую не сумел бы финансировать партийную организацию с почти 10 тысячами местных групп и разветвленным руководящим аппаратом, с почти полумиллионной частной армией и 12 щедро оплаченными предвыборными кампаниями 1932 года. Как установил Конрад Хайден, годовой бюджет НСДАП составлял в то время 70-90 миллионов марок. И именно цифры такого порядка позволяли Гитлеру время от времени не без иронии называть себя одним из крупнейших руководителей немецкой экономики. Не случайно теория заговора даже в своих серьезных свидетельствах тяготеет к понятиям широким и точным. Сводя весь капитал с НСДАП в то время, как на уровне псевдонаучной полемики, в Гитлере всерьез видят с трудом поднятого из низов и дорого обошедшегося политического кандидата, некой закулисной капиталистической нацистской клики, ее человека по связям с общественностью. На деле же интересы отдельных предпринимателей и отраслей явно не совпадали между собой. Как крупные экспортеры, биржевые круги и владельцы больших универмагов, так и химическая промышленность и старинные семейные фирмы Круппа, Хеша, Боша или Клекнера, по крайней мере до 1933 года, относились к гитлеровской партии с весьма заметным предубеждением, обусловленным главным образом экономическими мотивами. Я уж не говорю о большом количестве предприятий, принадлежавших евреям. Отто Дитрих, способствовавший установлению части контактов между Гитлером и крупной рейнской вестфальской индустрией, жаловался в одном из документов тех лет на нежелание хозяев экономики в эти времена труднейшей борьбы поверить в Гитлера. «Еще в начале 1932 года, — писал он, — явно ощущались сильные очаги экономического сопротивления. И знаменитая речь Гитлера в Дюссельдорфском клубе промышленников 26 января 1932 года как раз имела своей целью преодолеть это сопротивление. Финансовые средства, сразу после того переданные партии, помогли, правда, устранить самые насущные заботы, но объем их не оправдал ожиданий. Безрезультатно осталась даже петиция Гинденбургу, написанная в конце 1932 года Шахтом, банкиром фон Шрёдером и Альбертом Феглером, и предлагавшая Гитлера на пост канцлера. Большинство предпринимателей отказалось ее подписать. «Тяжелая промышленность», — сетовал Шахт в письме Гитлеру, — «называется так не без основания, потому как тяжело принимает решения». Теория о тесном инструментальном союзе Гитлера с крупным капиталом не в состоянии обосновать и того факта, почему миллионы голосов избирателей были собраны задолго до миллионов промышленности. Когда Гитлер произносил речь в Дюссельдорфе, его партия располагала свыше 800 тысяч членов и примерно более 10 миллионами голосовавших за нее избирателей. Именно они были его базой, и великий антикапиталистический гнев, владевший ими, определял поведение Гитлера в гораздо большей степени, чем своевольные и строптивые предприниматели. Промышленникам он принес в жертву одного только резонера Отто Штрассера, которого к тому же и сам ненавидел, а участие своих последователей в стачке берлинских металлистов без околичности обосновал, сказав им, что лучше уж бастующие национал-социалисты, чем бастующие марксисты. Но меньше всего тезис о гитлеровской партии, как наемница капитала, способен прояснить вопрос, на который этот тезис якобы отвечает. Почему такое необычное массовое движение, возникшее из ничего, так легко смогло опередить немецких левых с их богатыми традициями и превосходной организацией? Поэтому тезис этот основан либо на вере в демонов, либо на ортодоксальном марксизме. Но в любом случае он означает утрату левыми рационализма, своего рода антисемитизм левых. Но одно дело говорить о тесном переплетении и сговоре всех промышленников с национал-социализмом, и совсем другое – указать на ту атмосферу благосклонности и даже симпатии, которая окружала национал-социализм. Значительные силы в промышленности не скрывали своей, правда, пока пассивной, заинтересованности в том, чтобы Гитлер стал канцлером. И многие из тех, кто отнюдь не собирался поддерживать его материально, не так уж возражали против его программы. Они не связывали с ней каких-то конкретных экономических ожиданий и так до конца и не избавились от недоверия к социалистическим антибуржуазным настроениям внутри НСДАП. Небольшая группа симпатизирующих партии промышленников летом 1932 года даже создала специальный рабочий орган для противодействия экономическому радикализму левого партийного крыла. По сути же, предприниматели так и не приняли буржуазную демократию с ее последствиями, с требованиями и правами масс, и за все годы своего существования республика так и не стала их государством. Тот порядок в стране, который обещал установить Гитлер, многим из них представлялся в виде автономии предпринимательства, налоговых льгот и конца власти профсоюзов. За лозунгом «Спасемся от этой системы», сформулированным одним из экспонентов промышленных кругов на заднем плане, всегда маячили проекты авторитарного строя. Едва ли в каких-либо других общественных структурах Германии еще жила такая допотопная вера в сильную государственную власть, как в предпринимательстве, где современная технология сочеталась с прямо-таки докапиталистическими социальными взглядами. Главная ответственность всего капитала за взлет НСДАП заключается не в общих с ней целях, и уж, конечно, не в мрачном заговоре, а в антидемократическом климате, созданном им и направленном на одоление системы. Правда, представители капитала неверно оценили Гитлера. Они видели только его манию порядка и насаждаемый им жесткий культ авторитета, только его ностальгию по прошлому, но за этим не разглядели одновременно присущие ему своеобразные ауры будущего. В уже упоминавшейся речи в Дюссельдорфском клубе промышленников, одном из наиболее впечатляющих образчиков его ораторского искусства, Гитлер необычайно тонко уловил и сконцентрировал на себе авторитарные представления предпринимателей о государстве силы и порядка. Одетый в темный двубортный костюм, демонстрируя известную светскость и корректные манеры, он изложил перед крупными промышленниками, проявлявшими сначала заметную сдержанность, идеологические основы своей политики. Каждое слово его доклада, продолжавшегося 2,5 часа, весь подход, вся тональность и акцентировка были тщательно рассчитаны именно на эту аудиторию. В самом начале Гитлер подчеркнул свой тезис о примате внутренней политики и решительно отверг точку зрения, почти доктрину Брюнинга, утверждавшую, что судьба Германии зависит главным образом от ее внешнеполитических связей. «Внешняя политика, — заявил он, — наоборот определяется внутренним состоянием любого народа, а все иное — это путь сдачи своих позиций, своей национальной идентичности или же уловки плохих правительств. В Германии, — продолжал Гитлер, — внутреннее состояние нации подорвано нивелирующим влиянием демократии. Если способные умы какой-либо нации, без того всегда редкие, по стоимости уравниваются со всеми остальными, то медленно, но верно, наступает обесценивание гения, обесценивание способностей и ценностей человеческой личности. И тогда это называется властью народа. Это неверно, ибо на деле это совсем не власть народа, а власть глупости, посредственности, половинчатости, трусости, слабости, бездарности. При подлинном народовласти народом во всех областях жизни должны руководить и управлять самые способные, именно для этого рожденные редкие личности, а не большинство, по натуре своей неизбежно чуждые любой из этих областей. Но принцип демократического равенства, продолжал Гитлер, это отнюдь не безобидная, лишь теоретически значимая идея, так как рано или поздно он проникает во все сферы жизни и способен медленно отравить народ. Частная собственность, толковывал Гитлер предпринимателям, по сути своей несовместима с демократическим принципом, ибо ее логическое и моральное оправдание покоится на убеждении, что люди и их свершения разнятся между собой. Затем он перешел к главному пункту своей атаки. Признавая это, было бы, однако, безумием утверждать, в экономической области обязательно присутствуют ценностные различия, а в политической нет. Это противоестественно в хозяйственном плане строить жизнь на идее успеха, личностной ценности, то есть, по сути, на авторитете личности, а в политическом плане отвергать этот авторитет личности и подменять его законом больших чисел демократии. Так с необходимостью возникает разлад между экономической и политической концепциями, и будут предприняты попытки преодолеть его путем приспособления экономики к политическим нуждам. Но аналогом политической демократии в экономической области является коммунизм. Мы переживаем сейчас период, когда эти два основных принципа во всех пограничных зонах борются между собой. В государстве существует такая организация, а именно армия, которая вообще не может быть как-то демократизирована, ибо в противном случае она перестает быть сама собой. Армия может существовать только при сохранении абсолютно антидемократического принципа полного авторитета верхов и полного подчинения им низов. А результат таков, что в государстве, где вся политическая жизнь, начиная с общины и кончая Рейхстагом, построена на идее демократии, армия постепенно, но неизбежно становится чужеродным телом. Гитлер привел еще много примеров подобного структурного противоречия, а затем указал на опасное распространение, которое якобы нашло в Германии демократическое, а следовательно и коммунистическое мышление. Он старательно раздувал страх перед большевизмом. Это не только банда, бесчинствующая на некоторых улицах немецких городов. Нет, речь идет о мировоззрении, которое вот-вот подчинит себе весь азиатский континент. Постепенно оно расшатает весь мир и разрушит его. Затем он продолжал. Если не остановить большевизм, он точно так же коренным образом изменит мир, как когда-то его изменило христианство. Поскольку речь идет о мировоззрении, то 30 или 50 лет тут не имеют значения. Христианство начало медленно пронизывать весь юг Европы лишь 300 лет спустя после Христа. В Германии, продолжал Гитлер, коммунизм в силу особых духовных блужданий и внутреннего разложения уже распространился шире, чем в других странах. Миллионы людей подведены к мысли о том, что коммунизм – это мировоззренческое дополнение их реальной практической экономической ситуации. Поэтому неверно искать причины, царящие нищеты во внешних обстоятельствах, и бороться с ней внешними средствами. Экономические меры или 20 чрезвычайных законов, говорил Гитлер далее, не сдержат распад нации. Причины упадка имеют политический характер, поэтому они требуют и политической решимости, а именно принципиального решения. Оно основывается на понимании того, что всегда сначала распадается государство, а уж за ним экономика, а не наоборот, что не может быть процветающей экономики, если ее не защищает и за ней не стоит могучее процветающее государство, что Карфаген не имел бы своей экономики без своего флота. Но мощь и благополучие государств – это следствие их внутренней организации, крепости общих взглядов на некоторые принципиальные вопросы. Германия, продолжал Гитлер, находится ныне в состоянии великой внутренней разорванности. Почти половина народа настроена в широком смысле по-большевистски, а другая в национальном духе. Одни признают частную собственность, другие же считают ее чем-то вроде кражи. Одни считают измену родине преступлением, а другие своим долгом. И вот чтобы преодолеть эту разорванность и бессилие Германии, он создал и движение, и мировоззрение. Вы видите здесь перед собой организацию, которая исполнена чувства теснейшей связи с нацией, построена на идее абсолютного авторитета руководства в любой области, на любом уровне, единственную партию, без остатка преодолевшую в себе не только интернационалистскую, но и демократическую идею, знающую, что такое приказ и повиновение, и тем самым впервые вводящую в политическую жизнь Германии миллионную структуру, которая построена на принципе ответственности каждый за каждого. Это организация, вселяющая в своих сторонников неукротимый боевой дух. Впервые такая организация, которая, слыша от политического противника, ваше выступление означает для нас провокацию, вовсе не собирается сразу же отступать, а жестко добивается своего и вызывающе отвечает на это. Мы боремся сегодня и будем бороться завтра. А если вы сегодня считаете наше собрание провокацией, то на следующей неделе мы соберемся снова. И если вы говорите, вы не смеете выходить на улицы, мы все равно выйдем на улицы. И если вы говорите нам, тогда мы вас побьем, то сколько бы жертв нам не пришлось принести, эта молодая Германия будет маршировать всегда. А если нам ставят в упрек нашу нетерпимость, то мы гордо признаемся, да, мы нетерпимы. Мы приняли неумолимое решение искоренить марксизм в Германии до последнего корешка. Мы приняли это решение вовсе не из любви к дракам. И я вполне могу себе представить жизнь поспокойнее, чем эти вечные метания по всей Германии. Но сегодня мы переживаем поворотный момент немецкой судьбы. Если теперешнее развитие событий продолжится, то Германия неизбежно погрязнет в большевистском хаосе. Если же такое развитие событий будет остановлено, то нашему народу придется пройти школу железной дисциплины, либо удастся снова переплавить весь этот конгломерат партий, союзов, объединений, мировоззрений, сословного чванства и классового безумия в единый стальной народный организм, либо Германия, не добившись такой внутренней консолидации, погибнет окончательно. Мне часто говорят, вы всего лишь барабанщик национальной Германии. Ну и что, если я только бью в барабан? Сегодня вбить в этот немецкий народ новую веру было бы большой заслугой государственного масштаба, чем постепенно проматывать существующую. Одобрительный шум в зале. Я очень хорошо знаю, господа, если национал-социалисты маршируют по улице, а вечером внезапно начинается суматоха и скандал, то обыватель, выглядывая из занавески в окно, говорит: «Опять они нарушают мой ночной покой и мешают мне уснуть». Но не забывайте, что это немалая жертва для многих сотен тысяч членов СА и СС из национал-социалистического движения, если они вынуждены день за днем садиться в грузовики, охранять собрания, маршировать, проводить ночи без сна и возвращаться на рассвете, либо снова в мастерские и на заводы, либо на биржу труда, чтобы получить там нищенское пособие по безработице. Если бы сегодня вся нация прониклась такой же верой в свое предназначение, как эти сотни тысяч, если бы вся нация разделяла этот идеализм, то мир увидел бы ныне другую Германию. Оживление, аплодисменты. Несмотря на все аплодисменты, прерывавшие речь Гитлера в защиту мощного имперского государства и предпринимательских привилегий во имя авторитета личности, в конце мероприятия к возгласу фрица Тиссена «Хайль, господин Гитлер» присоединилось всего около трети участников. Материальная польза от этого выступления не оправдала ожиданий. Но основной розыгрыш заключался в том, что Гитлер наконец-то преодолел прежнюю изоляцию. Тем заметнее становилась теперь изоляция государства. Растущая армия противников со всех сторон осаждала расшатанные позиции республики. В Пруссии, где все еще правила коалиция под руководством социал-демократов, «Стальной шлем», немецкая национальная народная партия, НСДАП, немецкая народная партия и даже коммунисты предприняли совместную попытку изменить соотношение сил во властных структурах и путем референдума добиться роспуска Ландтага. Все вместе они собрали не больше 37% голосов, но впечатление, что существует широкий фронт сил, желающих убрать эту власть, осталось. Ожесточенные схватки, прежде всего, между полувоенными боевыми отрядами коммунистов и национал-социалистов, а также и тех, и других, с полицией, беспорядки на улицах, кровавые эксцессы в конце каждой рабочей недели тоже были симптомом подорванного авторитета государства. В день еврейского Нового года берлинские СА под руководством графа Хильдорфа во многих местах учинили беспорядки. В университетах студенты устраивали шумные сходки против непопулярных профессоров, а во время судебных процессов против членов НСДАП случались беспримерные выходки. Да, пока еще гражданской войны не было, но в ушах нации все еще громко звучали слова Гитлера о том, что скоро покатятся головы. Быстро ширилось убеждение, что на улицах происходит нечто большее, чем иногда кровавые драки партий, конкурирующих между собой, в борьбе за симпатии избирателей и места в парламентах. Буржуазные партии видят свою цель не в уничтожении противника, а всего лишь в победе на выборах, говорил Гитлер несколько раньше. К этому он добавил: «Мы совершенно ясно осознаем, что будем уничтожены, если победит марксизм. Но если победим мы, будет уничтожен марксизм. И уничтожен без остатка. Мы тоже не признаем никакой терпимости. Мы не успокоимся, пока не будет уничтожена последняя газета, ликвидирована последняя организация, устранен последний просветительный центр и обращен в нашу веру или истреблен последний марксист. Среднего пути тут нет. То, что происходило на улицах, было репетицией такой гражданской войны, которая наверстывала упущенный в 1919 году шанс расправы с прерванной революцией и была доведена до конца лишь весной 1933 года в подвалах для героев и концлагерях СА. В этой чрезвычайно напряженной ситуации поведение противников Гитлера определялось нежеланием доводить его до крайности. В конце ноября 1931 года, спустя 10 дней после выборов Ландтаг земли Гессен, на которых НСДАП, получив 38,5% всех мандатов, стала сильнейшей фракцией, некий перебежчик из НСДАП передал начальнику полиции Франкфурта план действий национал-социалистов Гессена на случай попытки восстания под руководством коммунистов. Этот боксхайнский документ, названный так по имени вблизи Вормса, которое было прибежищем гитлеровцев во время их заговорщических сходок, предусматривал захват власти штурмовиками и родственными им организациями. Беспощадные меры с целью добиться самой суровой дисциплины населения. А при любом акте сопротивления или просто неповиновения смертную казнь, которая при определенных условиях должна была осуществляться без суда на месте. Имелось в виду также отменить на некоторое время частную собственность и все выплаты процентов по долгам, вести общественное питание населения и трудовую повинность. Правда, для евреев не было запланировано ни питания, ни трудовой повинности. По реакции Гитлера на факт публикации документа было ясно, что в своих тактических замыслах он все более осознанно учитывал и опасения своих конкурентов и страхи общественности. Как бы то ни было, он, в отличие от своей практики, при нарушении принципа легальности полугодовой давности, на этот раз не принял никаких дисциплинарных мер против авторов этой программы действий и ограничился тем, что снял с себя ответственность за все, за нее. Возможно, что программа эта в мелочах отличалась от его замыслов и прежде всего в каких-то полусоциалистических элементах противоречила его новому курсу. Тем не менее, она необыкновенно точно учитывала ту идеальную исходную ситуацию для захвата власти, к которой он всегда стремился. Точно так же, как и эта концепция, он исходил из представления о попытке коммунистического восстания, которое заставит государственную власть взывать о помощи. И тогда на арену выйдет он со своими штурмовиками и сможет действовать силой от имени права и с подобием права. Такой просьбы о помощи он безуспешно добивался в ночь с 8 на 9 ноября 1923 года от господина фон Кара. Никогда он не стремился добиться власти, чтобы уподобиться бесчисленным другим политикам. Он желал предстать перед нацией ее избавителем от железной хватки коммунизма и окруженный спасительным воинством достичь господства. Эта исходная позиция соответствовала его драматическому и одновременно эсхатологическому темпераменту, поскольку он всегда считал себя участником всемирной борьбы с силами тьмы. Тут играли роль туманные и полуосознанные вагнеровские мотивы, образ белоснежного лыцаря, рыцаря Лоенгрина, чаша святого Грааля и белокурой дамы, которой грозит опасность. Когда впоследствии обстоятельства не сложились именно таким желаемым образом, и коммунистическая попытка путча, как писал Геббельс, не разгорелась, Гитлер попытался выстроить ее сам, пусть даже приблизительно. Раскрытие боксхаймских планов не имело никаких последствий. Тот факт, что бюрократия и судебные власти явно затягивали рассмотрение серьезнейшего дела об измене Родине, а политические структуры, пожимая плечами, просто махнули на него рукой и тем упустили возможность использовать его для решительных мер в последний час, бросает яркий свет на быстрый и повсеместный упадок лояльности. Вместо того, чтобы арестовать Гитлера, а улик против него вполне хватало, и поставить его перед судом, они по-прежнему проявляли готовность к переговорам. Более того, обеспокоенные его угрозами, они старались пуще прежнего. Теперь-то стало ясно, насколько было важно, что он успел добиться приема у Шляйхера и Гинденбурга, что влиятельные политики, предприниматели и представители знати согласились видеть в нем партнера. Короче, что он снова приблизился к окружению господина президента. Впрочем, к этому времени представлялось уже сомнительным, могли ли полицейские или правовые меры еще как-то обуздать национал-социалистическое движение? И не получилось ли бы в результате высшей степени нежелательного психологического эффекта? Во всяком случае, прусский министр внутренних дел Зеверинг в декабре 1931 года отказался от плана, заключавшегося в том, чтобы силами полиции арестовать Гитлера прямо на одной из его пресс-конференций в отеле «Кайзерхоф» и выслать из Пруссии. А генерал фон Шляйхер в ответ на требования энергичных мер против национал-социалистов, прозвучавшие в ходе одного из совещаний, сказал: «Для этого у нас уже нет достаточных сил. Если мы попытаемся это сделать, нас просто сметут». Самонадеянное мнение, что гитлеровская партия – это всего-навсего кучка мелкобуржуазных отбросов и демагогов-шарлатанов, неожиданно стало превращаться в свою противоположность. В редких случаях, но совершенно однозначно, возникало чувство парализующей апатии, словно перед лицом стихийного бедствия. Это движение молодых, и остановить его невозможно. Так резюмировал британский военный атташе настроение, овладевшее немецким офицерским корпусом. Исследуемая нами здесь история восхождения НСДАП – это одновременная история истощения и упадка республики. Для сопротивления ей не хватало не только сил, но и впечатляющей картины будущего, в то время как Гитлер рисовал ее в риторическом экстазе. Только немногие еще верили, что республика выживет. «Бедная система», – иронически записал в своем дневнике Геббельс.